Здравствуйте. Меня зовут Владислава Друдько. Я являюсь преподавателем Московской бизнес-школы и возглавляю департамент программ по лидерству и личной эффективности. Имею 20-летний опыт работы в бизнес-обучении. Из них 10 лет возглавляла HR-направление в крупных страховых и финансовых компаниях. В рамках программы «Организационное поведение» сегодня мы с вами рассмотрим два вопроса – власть и лидерство в организации. Вначале я вам расскажу одну притчу. Крестьянин спас даоса, который тонул. Даос решил отблагодарить крестьянина и привел его в свою хижину. Из тайника он вынул тыкву, из которой достал три вещи – иглу, колотушку и жезл. Он положил эти вещи у ног крестьянина и сказал: «На вид эти вещи не оказисты, но каждая из них обладает магической силой. Игла дарует тебе жизнь и вечное здоровье. Колотушка при ударе высекает золотые и серебряные монеты, а жезл дает тебе власть победить любое войско и всех врагов. Ты спас мне жизнь, поэтому ты можешь выбрать все то, что ты захочешь». Крестьянин думал недолго. Он взял иглу и заткнул ее себе за пояс. «Ты быстро принял решение?» — сказал даос. «Неужели тебя не прельщают богатство и власть?» «Я выбрал жизнь», — ответил крестьянин. «Если она у меня будет, у меня при желании будет и власть, и деньги». Мудро ли поступил старик? Этот вопрос я часто задаю студентам на лекциях в университете. Они смеются. «Нет, конечно. Нужно было выбрать колотушку. Когда у тебя будут деньги, ты сможешь купить все, что захочешь, даже здоровье». Но большинство студентов отвечают: «Надо было выбрать жезл. Если у тебя будет власть, все, что ты прикажешь, для тебя сделают». Да, действительно, в обыденных представлениях людей слово «власть» воспринимается как демоническая сила, которой стоит поклоняться, и как культовая, которую необходимо уважать. Если открыть словарь Даля, слово «власть» обозначается тремя определениями. Это право, сила и воля над чем-либо. Это свобода действий. Сегодня мы с вами рассмотрим такое понятие, как власть, в рамках организационного поведения. Итак, власть – это потенциальная возможность влиять на поведение других людей, изменять ход событий, преодолевать сопротивление, заставлять людей делать то, что они не стали бы делать при других обстоятельствах. Или иначе, власть – это потенциальная возможность мобилизовать ресурсы для реализации чего-либо без оглядки на любое организационное противодействие. Как можно использовать политическую власть в организации, чтобы добиться максимально эффективных результатов в бизнесе? Какие скрытые мотивы поведения человека можно использовать в процессе реализации власти? Существует несколько типов источников власти, которые менеджер или руководитель может использовать в процессе управления персоналом. Итак, власть, основанная на поощрении. Если у человека возможности и ресурсы, которые можно использовать для поощрения? Здесь важно понимать, что ключевой фигурой в процессе реализации данного вида власти является сотрудник, потому как если он не принимает и не ценит вознаграждение, значит, власти, основанной на вознаграждении, нет. Ну, я вам приведу простой пример. Помните, дети в школе, которые не всегда пользуются успехом у своих сверстников, очень часто приносят конфеты и угощают им имя других детей для того, чтобы использовать по возможности власть над другими. Власть, основанная на наказании. Она основана на ожидании наказания в случае неподчинения. Ну, как пример, вспомните ситуацию в СССР 30-40-е годы, когда именно власть, основанная на наказании, держала в подчинении массы людей. Такой тип власти очень выгодно применять в критических и кризисных ситуациях в компании. Власть, основанная на легитимности. Она основана на регламентации поведения подчиненных властным лицом и настоятельном требовании соблюдения этих регламентов. Как пример легитимной власти мы можем использовать с вами конституцию государства. Закон создан, принят народом, и представитель власти имеет право требовать соблюдения этих законов. Референтная власть. Власть, основанная на уподоблении. Когда человек ассоциирует себя с лицом, обладающим властью. При этом существует очень важное условие, что лидер должен быть непременно компетентным и успешным в глазах подчиненных. Только тогда референтная власть будет действовать. И экспертная власть. Экспертная власть основана на том, что ее носитель должен обладать глубокими профессиональными знаниями. Ну, общеизвестно, что чем более уникальными знаниями обладает сотрудник, тем больше у него власти. Именно поэтому сегодня в компаниях очень часто существуют ситуации, когда сотрудники неохотно делятся накопленным профессиональным и даже жизненным опытом. В этой связи и существует принятая в компании постановка системы управления знаниями, когда сотрудников мотивируют на действия, чтобы они охотно делились своим профессиональным опытом с коллегами. Существует ряд факторов, которые влияют на процесс реализации власти. Эти факторы либо усиливают власть в организации, либо ее ослабляют. Давайте рассмотрим эти факторы. Итак, неопределенность. Это связано с самооценкой человека или группы людей. Известно, что если человек не уверен в себе и своих поступках, на него легче оказать влияние. Пол. Учеными доказано, что женщины легче поддаются власти, нежели мужчины. Однако эксперименты и доказательства последнего времени ставят женщину на равных правах с мужчинами, и это сказывается не только в бизнесе, но и в социальной жизни в целом. Интеллект. Известно, что люди с более развитым интеллектом более внимательно и более охотно, более эмпатийно слушают других людей. Возраст. Ученые доказали, что наибольшему влиянию подвержены дети в возрасте до 9 лет, после чего подверженность влиянию остается примерно на том же уровне, который сформирован в человеке до 9 лет. Культура, культурные ценности. Учеными доказано, что большему влиянию подвержены азиатские культуры, потому что в основе их ценностей лежат преданность и согласие. В меньшей степени подвержены европейские культуры, потому как ценности у них ориентированы на индивидуальное самовыражение. И личностные качества человека – еще один из факторов, который влияет на процесс реализации власти. Общеизвестно, что люди в трудных жизненных ситуациях с низкой самооценкой, которые ждут аффилации, то есть поддержки более сильного человека, подвержены большему влиянию власти, нежели люди со спокойным и стабильным ритмом жизни. Общую ситуационную модель власти достаточно неплохо описали Френч Райвин и Келман. Они сконцентрировали свою модель на четырех основных факторах, которые видите сейчас на слайде. Один из них – это требуемый источник власти, то, что мы только что с вами разобрали. Второй – это процесс реализации. Это то, каким образом должен вести себя объект власти, чтобы процесс власти состоялся. Третий блок – это подверженность объекта власти влиянию. Иными словами, что мотивирует, что движет человеком в момент реализации власти? Человеком, то есть объектом власти. И необходимые условия реализации власти, в результате чего желает получить объект и субъект власти от взаимодействия. Таким образом, ситуационная модель власти выглядит вот таким образом. Она может помогать вам в дальнейшей работе, когда вы будете заниматься организационной диагностикой и исследовать, изучать организационное поведение и корпоративную культуру вашей компании. Ну, давайте посмотрим один из примеров. Он выделен у меня на слайде голубым цветом. Итак, требуемый источник власти, например, принуждение. Для процесса реализации этого источника власти необходимо организовать или замотивировать сотрудника на подчинение. Мотивирующим фактором объекта власти является желание избежать наказания от носителя власти. И, соответственно, необходимые условия для реализации данного процесса власти является постоянный надзор за объектом. Таким образом, вот по этой ситуационной модели вы можете еще раз изучить и просмотреть все источники власти, процесс ее реализации, подверженность объекта влиянию и необходимые условия. Итак, власть и организационная политика очень тесно переплетаются между собой. Организационная политика, обратите внимание на слайд, это комплекс намеренных методов воздействия, предпринятый человеком или группой людей с целью усиления или защиты своих собственных интересов при возникновении возможных альтернатив. Сегодня общеизвестно, что политические игры, так называемые политические игры, в той или иной степени существуют во всех формальных организациях. Общедоказано, что чем меньше политических игр, тем эффективнее работает организация. И, в свою очередь, чем активнее проходят политические игры, тем менее эффективно двигается организация к достижению своей цели. Давайте мы сейчас с вами рассмотрим на сферы, которые влияют на политическую природу. Итак, ресурсы. Это финансовые ресурсы. Общеизвестно, что для осуществления политических игр в организации всегда необходимо больше ресурсов, чем их декларируют в организационных документах. Цели. Чем больше размыты цели организации, чем менее четко они прописаны, организация создается некий хаос и непонимание, что позволяет возникновению политических игр. Решение. Еще одна сфера, влияющая на политическую природу. Общеизвестно, что чем более расплывчатые решения в организации, чем дольше они принимаются, тем более они усиливают политические игры внутри организации. Нет решений, как говорят, нет проблем. Технологии. Общеизвестно, что чем сложнее технологии внутри компании, чем сложнее иерархия, выстроенная в организации, тем более она усиливает политическую природу организационного поведения. И изменения. Мы знаем, что изменения – это неизбежный процесс в любой организации. Он позволяет организации развиваться за счет существующих в ней временных кризисов. Поэтому избежать изменений в организационном поведении невозможно. И не нужно стремиться это делать. Здесь очень важно то, насколько топ-менеджмент и руководство компании умеют управлять изменениями в организации, дабы минимизировать политическую природу организационного поведения. Я вам приведу простой пример. В свое время, когда Джек Уэлч был назначен генеральным директором компании General Electric, первое, что он сделал, он пересмотрел все 5 сфер, усиливающих политическую природу в компании, и повлиял на каждую из них. Выстроил четкие цели, упластил полностью организационную структуру, сократил, минимизировал все технологические процессы в компании, подготовил людей к навыку управления изменениями и четко прописал все входящие и исходящие ресурсы компании. Сейчас вы можете открыть рабочую тетрадь. Это кейс, в котором описана реальная рабочая бизнес-ситуация, и вам необходимо ответить на предлагаемые вопросы, что позволит вам закрепить ваши знания в области теории лидерских подходов и в области власти в организации. Если мы говорим о власти в организации, неизбежно возникает тема лидерства. Власть и лидерство очень тесно связаны между собой, эти два понятия. Существует такой феномен, что люди, обладающие властью, не всегда являются лидерами. И наоборот, мы очень часто встречаем в организации лидеров, которые не являются руководителями. В данном блоке мы рассмотрим с вами все существующие теории изучения лидерства, а также коснемся вопроса современных проблем лидерства и самых последних теорий открытий в этой области. Итак, что же такое лидерство? Как оценить лидерские качества? Какой человек в нашем представлении сегодня является лидером? И что отличает его от нелидера? Давайте сначала познакомимся с вами с самим определением лидерства. Лидерство – это попытка руководителя, используя разные источники власти и свой собственный набор навыков, повлиять на группу людей и направить их усилия для достижения цели. Давайте рассмотрим один пример. Перед вами описание трех кандидатов. Это лидеры своей эпохи, обладающие большой властью. Я предлагаю вам, согласно вашим внутренним ценностям и критериям, определить человека, который, по вашему мнению, является идеальным образцом лидера. Итак, кандидат А связан с нечестными политиками и консультируется с астрологами. У него две любовницы, он много курит и выпивает ежедневно до 8 бокалов мартини. Не очень приятный образ. Кандидат Б дважды отчислялся из колледжа, студентом употреблял опиум, сейчас спит до полудня и каждый день выпивает литр виски. Наверное, такое возможно. И кандидат Б – герой войны, вегетарианец, не курит, по особым случаям пьет только пиво, не имеет внебрачных связей. Мне очень часто слушатели курсов говорят, что идеальный лидер – это кандидат В. Смею предположить, что вы тоже невольно потянулись к выбору именно этого человека. Давайте сейчас посмотрим, откроем секреты, кто из них кто. Итак, кандидат А – это Франклин Рузвельт, кандидат Б – Уинстон Черчилль и кандидат В – Адольф Гитлер. Обратите внимание, что все три кандидата являются непревзойденными лидерами своей эпохи и не только своей страны, а целого мира. Однако каждый из них, вы смогли это заметить, обладает не просто уникальными лидерскими качествами, а если сравнить их между собой, эти качества вступают в мощное противоречие друг с другом. Именно с этого и началась история изучения лидерства, которая в итоге пришла и раздробилась на три подхода – личностный, поведенческий и ситуационный. Сейчас мы с вами рассмотрим, что же такое личностный подход в теории изучения лидерства, кто был его основателями, в чем заключается суть личностного подхода, какие плюсы и какие минусы несут эти теории. Итак, самый ранний этап изучения лидерских качеств основан на анализе качеств, которым необходимы лидеру для управления. То есть, иными словами, ученые пытались объяснить, какие качества отличают лидера от нелидера. И смели предполагать, что у лидеров есть определенный набор качеств, который дается человеку от природы и со временем никогда не меняется. Поэтому, если ты родился лидером, значит, ты им будешь. А если ты не родился лидером с определенными качествами, значит, ты им никогда не станешь. Так впервые Теодор Тит написал книгу «Искусство лидера». И с выходом этой книги в свет в 1935 году возникла теория личностного подхода и теория лидерских качеств. Обратите внимание, как Тит описал основные качества лидера. Для этого он подверг изучению и исследованию очень большое количество великих людей своей эпохи,